24 июля это было совершенно справедливо. Но 29 июля Кутузову пожаловано княжеское достоинство. Княжеское достоинство могло означать и то, что от него хотели отделаться, и потому суждение князя Василия продолжало быть справедливо, хотя он и не торопился его высказывать теперь. Но 8 августа был собран комитет из генерал-фельдмаршала Салтыкова, Аракчеева, Везмитинова, Лопухина и Кочубея для обсуждения дел войны. Комитет решил, что неудачи происходили от разноначалий. И, несмотря на то, что лица, составлявшие комитет, знали не расположение государя к Кутузову, комитет после короткого совещания предложил назначить Кутузова главнокомандующим. И в тот же день Кутузов был назначен полномочным главнокомандующим армий и всего края, занимаемого войсками. 9 августа князь Василий встретился опять у Анны Павловны с человеком с большими достоинствами. Человек с большими достоинствами ухаживал за Анной Павловной по случаю желания назначения попечителем женского учебного заведения императрицы Марии Федоровны. Князь Василий вошел в комнату с видом счастливого победителя, человека, достигшего цели своих желаний. Ну-с, вы знаете великую новость? Кутузов фельдмаршал. Все разногласия кончены. Я так счастлив, так рад, — говорил князь Василий. Наконец, вот это человек, — проговорил он значительно и строго, оглядывая всех находившихся в гостиной. Человек с большими достоинствами, несмотря на свое желание получить место, не мог удержаться, чтобы не напомнить князю Василию его прежнее суждение. Это было неучтиво и перед князем Василием в гостиной Анны Павловны, и перед Анной Павловной, которая также радостно приняла эту весть, но он не мог удержаться. «Но, — говорят, — он слеп, — сказал он, напоминая князю Василию его же слова. — Вздор! Он достаточно видит, поверьте, — сказал князь Василий своим басистым, быстрым голосом с покашливанием, тем голосом и с покашливанием, которым он разрешал все трудности. — Вздор! Он достаточно видит, поверьте, — повторил он. — И чему я рад, — продолжал он, — это то, что государь дал ему полную власть над всеми армиями, над всем краем, власть, которой никогда не было ни у какого главнокомандующего. Это другой самодержец, — заключил он с победоносной улыбкой. — Дай Бог, дай Бог, — сказала Анна Павловна. Человек с большими достоинствами, еще новичок в придворном обществе, желая польстить Анне Павловне, выгораживая ее прежнее мнение из этого суждения, сказал: «Говорят, что государь неохотно передал эту власть Кутузову. Говорят, что он покраснел, как барышня, которой бы прочли Жоконду, в то время как говорил ему: „Государь и отечество награждают вас этой честью“. «Может быть, сердце не вполне участвовало», — сказала Анна Павловна. «О, нет, нет!» — горячо заступился князь Василий. «Теперь уже он не мог никому уступить Кутузова. По мнению князя Василия, не только Кутузов был сам хорош, но и все обожали его. Нет, это не может быть, потому что государь так умел прежде ценить его», — сказал он. «Дай Бог только, чтобы князь Кутузов, — сказала Анна Павловна, — взял действительную власть и не позволял бы никому вставлять себе палки в колеса». Князь Василий тотчас понял, кто был этот «никому». Он шепотом сказал: «Я верно знаю, что Кутузов, как непременное условие, выговорил, чтобы наследник-цесаревич не был при армии. Вы знаете, что он сказал государю?» И князь Василий повторил слова, будто бы сказанные Кутузовым государю: «Я не могу наказать его, ежели он сделает дурно, и наградить, ежели он сделает хорошо. О, это умнейший человек, князь Кутузов, и какой характер! О, я его давно знаю!» «Говорят даже, — сказал человек с большими достоинствами, не имевший еще придворного такта, — что светлейший непременным условием поставил, чтобы сам государь не приезжал к армии». Как только он сказал это, в одно мгновение князь Василий и Анна Павловна отвернулись от него и грустно, со вздохом о его наивности, посмотрели друг на друга.